Танцы в кругу фейри. Тилвит Тек. Однажды летом юноша по имени Тюдур ап Эйнанглов пас хозяйских овец в лощине близ Лангалена в Уэльсе. Приближалась ночь, и Тюдур со своей курчавой паствой уже собрался спускаться с гор. Вдруг перед ним на камне появился крошечный человечек в штанишках из мха, в плаще из березового листка и в шлеме из цветка утесника на голове. Обут малыш был в башмачки из крылышек жуков, а подмышка у него была скрипочка. Он коснулся пальцами струн, и Тюдур услышал такие чарующие звуки, что сердце его замерло, и душа на миг выпорхнула из тела. «Добрый вечер», — сказал человечек, и голос его вернул Тюдура к реальности. «И тебе того же», — ответил смущенный пастух. «Тюдур, я знаю, ты любишь танцевать», — продолжил разговор малютка. «Сам я музыкант и могу познакомить тебя с лучшими танцорами в Уэльсе». «Если ты музыкант, тогда где же твоя арфа?» — удивился Тюдур. «Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь в наших краях танцевал без арфы». «О!» — воскликнул человечек. «Я на своей скрипке все, что угодно сыграю. Лучше, чем на арфе». «Так эта деревянная ложка со струнами, что у тебя под мышкой, называется скрипкой?» — спросил Тюдур, никогда прежде не видевший скрипки. Пока пастух беседовал с маленьким человечком, ночь накрыла плотным покрывалом лощину, так что Тюдур уже едва различал собеседника, стоявшего от него в шаге. И тут со всех сторон к ним стали слетаться и окружать их десятки крошечных огоньков. Это были маленькие духи, держащие в руках светлячков вместо факелов. Кто в белой одежде, кто в голубой, кто в розовой. Они так легко ступали, что не помяли ни травинки. Каждый малыш кланялся Тюдуру, а девушки делали реверансы. И Тюдур из вежливости тоже снял шапочку и кланялся в ответ. Тут маленький менестрель провел смычком по струнам, и полилась музыка. Такая чудесная, что Тюдур снова застыл, словно зачарованный. Заслышав сладостный напев, Тилвит Тек, так в Уэльсе называют фейри, а это были именно они, пустились в пляс. Никогда не видел Тюдур танцоров, которые могли бы сравниться с ними. Ноги у него так и просились в пляс, но он не решался присоединиться к танцующим. Плясать ночью на склоне горы неизвестно с кем и, может быть, под скрипку дьявола? «Пожалуй, не самый верный путь на небеса», — думал он про себя. И все же не смог долго противиться колдовскому искушению. Очень уж задорные коленца выделывали фейри или, как их еще называют, элилы. И с криком «А ну давай, играй, старый дьявол! Серый тебе в глотку!» он подбросил шапку в воздух и вступил в круг танцоров. Не успел он это сделать, как все кругом изменилось. Цветочная шапочка слетела с головы маленького музыканта, а под ней прорезалась пара козлиных рожек. Лицо сделалось чернее сажи, из-под плаща высунулся длинный хвост, а вместо забавных башмачков показались раздвоенные копытца. Сердце Тюдура сжалось от ужаса, зато ноги так и летали в дикой пляске, словно в них сидел бес, заставляя их двигаться. А во что превратились элилы? В бешеном хороводе кружились козлы, собаки, кошки и лисицы. Танец становился все быстрее. В этом вихре Тюдур уже не различал танцоров. Они слились в единое огненное колесо. Да и сам Тюдур все танцевал и не мог остановиться. Дьявольская музыка завладела им. Козлоногий скрипач все играл и играл, и Тюдур кружился, не в силах освободиться от наваждения. На следующее утро хозяин поднялся в горы искать своих пропавших овец и пастуха. У подножия фрона он увидел овец, безмятежно щиплющих травку, но пастуха рядом не было. Поднявшись выше, хозяин увидел картину, удивившую его до крайности. Посреди круглой лощины в одиночестве кружился Тюдур, как бешеный. Он выкидывал виртуозные коленца в неистовой сатанинской пляске. Благочестивая молитва хозяина прогнала наваждение, и обессилевший Тюдур упал в изнеможении. Переведя дух, Все вернулись домой в Лангален, и пастух рассказал о своем ночном приключении, в котором еще долго раскаивался.